приехал, женился, много раз женился, и я москвич теперь. Материться научился и ни разу не побрился, и я вижу, ты мне, брат, поверь. И купил приору, расточил мотор, чтобы все пугались, когда еду я. Игнорирую светофоры, конкурентам бью морду. Эй, ты, Вася, иди сюда. Я приехал к вам, кузьминки, в лакированных ботинках, деньги сцеплены резинкой, разоряю магазины. И ничто мне не пощёк, я знаю, чё пощёк, меня ничем не напугать. Я приехал к вам, кузьминки, в лакированных ботинках, деньги сцеплены резинкой, разоряю магазины. Я приехал к вам, кузьминки, в лакированных ботинках. Я приехал к вам, кузьминки, в лакированных ботинках. Ничто мне не почём, я знаю, чё почём. И ничто мне не почём, я знаю, чё почём. А вчера дед Ахмед привез в столицу мед. А дядюшка Ибрагим перепродал героин. А брат Ришат из травмат, теперь я здесь все решал. У меня из травмат, теперь я здесь все решал.